«Как дела?» — спросил кот, едва только рот его проявился достаточно для того, чтобы разговаривать. Алиса подождала, пока появятся глаза, и кивнула коту. «Пока хоть одно ухо не появится», — подумала она, — «отвечать бесполезно». Но вот появилась вся целиком голова, и Алиса, отпустив фламинго, начала полное описание игры, радуясь, что у нее появился слушатель. Кот, видимо, решил, что виден достаточно, и всего остального не явил. «По-моему, это не игра, а жульничество», — жаловалась Алиса. «Они все так ужасно и громко ссорятся, что сами себя не слышат, и правил, по-моему, тоже никаких нет. А если и есть, то никто с ними не считается. Ты представить себе не можешь, как неудобно играть, когда все живое. Я хочу бить, а воротца уходят на тот конец. Я бы попала по ежу королевы, а он увидел моего и убежал». «Тебе нравится королева?» — вполголоса спросил кот. «Ни капельки не нравится. Она до того...» — начала была Алиса, но вовремя заметила, что королева подкралась сзади и подслушивает, и закончила. «Она до того близка к победе, что вряд ли стоит дальше играть». Королева улыбнулась и отошла. «С кем это вы разговариваете?» — спросил король, подойдя к Алисе и с любопытством разглядывая кошачью голову. «Это мой знакомый», — ответила Алиса. «Разрешите представить? Чеширский кот». «Не нравится мне его вид», — сказал король. «Но, ежели угодно, он может поцеловать мне руку». «Не угодно», — произнес кот. «Не будь грубияном и не смотри на меня так», — сказал король и спрятался за Алису. «Кошкам дозволяется смотреть на королей?» — возразила Алиса. — Я об этом читала, только не помню где. — Надо его убрать, — решительно заявил король и обратился к проходившей мимо королеве. — Моя дорогая, хотелось бы убрать этого кота. У королевы был один способ для разрешения всех трудностей, и больших, и малых. — Снять с него голову! — распорядилась она, даже не оглянувшись. — Я сам приведу палача, — ретиво вызвался король и заспешил прочь.